Теперь я уже летел на небольшой высоте и продолжал снижаться дальше. Подо мной несла свои воды широкая река, а по ее берегам высились белые скалы, которые в лучах вечернего солнца потемнели и отсвечивали зеленым. Я приближался к такой узенькой песчаной отмели в центре столь широкой реки. Как бы мне хотелось, чтобы эта полоска песка была пошире и подлинней. На отмели возбужденно прыгали и махали руками три маленькие фигурки. Я принялся наблюдать за ними с таким увлечением, что полностью позабыл о необходимости вести самолет на посадку. Когда же я вспомнил, было уже слишком поздно, и полоска осталась далеко позади хвостового костыля самолета. Мне ничего не оставалось делать, как вздохнуть и снова потянуть за этот опротививший рычаг газа с тем, чтобы набрать скорость. Затем я снова взялся за рычаг управления и стал поднимать самолет вверх, делая крутой поворот влево. И опять я полетел против течения реки на очередной круг, чувствуя бесконечную усталость. Вид Чунцина с воздуха и вся окружающая панорама казались мне самым противным зрелищем в мире. И снова я летел против ветра вдоль течения реки. Справа от меня был очаровательный пейзаж. Солнце садилось за горизонт. Оно было красным и очень большим. Оно садилось. Это напомнило мне о том, что я тоже должен как-то сесть на землю. Я подумал, что, возможно, разобьюсь при посадке и погибну, но при этом я чувствовал, что еще не готов присоединиться к богам и что мне еще многое предстоит совершить в этом мире. Это напомнило мне о пророчестве. Я успокоился, потому что знал теперь, что мне ничто не угрожает. Это пророчество. Разумеется, я приземлюсь успешно, и все будет хорошо. Думая обо всем этом, я чуть было не забыл о Чунцине. Он простирался рядом со мной под левым крылом самолета. Я легонько отпустил рычаг газа и убедился, что желтая песчаная полоска лежит прямо по курсу. Я и дальше сбавлял высоту. Самолет медленно снижался. Находясь на высоте 10 футов над водой, я отпустил рычаг газа полностью, и мотор заглох. Для того, чтобы избежать воспламенения самолета, если я вдруг разобьюсь, я отключил зажигание на панели управления. Очень медленно я отводил рычаг управления вперед с тем, чтобы самолет опустился еще ниже. Прямо перед собой я увидел окруженную со всех сторон водой полоску песка и устремился к ней. Потом еще мягче я потянул рычаг управления на себя. Самолет дернуло, толкнуло, а затем он подпрыгнул. И снова рывок, толчок и прыжок, за которым последовал ужасный скрежет. Мне показалось, что все разлетаются на куски. Однако скоро все стихло. Самолет стоял на земле. Он сам посадил себя. Некоторое время я не двигался, все еще с трудом представляя себе, что все закончилось успешно и что рев мотора давно уже стих, а шум раздается лишь у меня в ушах. Я огляделся по сторонам. Пако, другой пилот и Хуанг с раскрасневшимися лицами подбежали ко мне и замерли возле кабины. Пако посмотрел на меня, на самолет, а затем снова на меня. Затем он побледнел и облегченно вздохнул. После стольких волнений он не мог даже сердиться. «Теперь все ясно», — сказал он после длительного молчания. «Тебе придется поступить в армию. В противном случае мне не сдобровать». «По рукам», — ответил я. «Меня это вполне устраивает. Летать на самолете совсем не сложно. Но мне все же хотелось бы научиться летать по всем правилам». Пако снова покраснел, а затем засмеялся. «Ты родился летать, Лапсанг Рампа», — сказал он. «В свое время у тебя будет возможность обучиться всему как следует». Это был первый мой шаг к тому, чтобы покинуть Чунцин. Как хирург и как пилот я найду себе работу где угодно. Позже в этот день, когда обсуждали происшедшее, я спросил Пако, почему, если он так сильно волновался, он не поднялся в воздух на другом самолете, чтобы показать мне в воздухе, как управлять самолетом. «Я так и сделал бы, но ведь ты улетел со стартером, без которого я не мог завести другой самолет», — ответил он. Хуанг, разумеется, рассказал эту историю своим друзьям. То же самое сделали Пако и его друг. В результате через несколько дней все в колледже и госпитале только обо мне говорили. Это мне очень не нравилось. Доктор Ли официально объявил мне взыскание, а не официально поздравил меня. Он сказал, что в молодые годы сделал бы то же самое. Однако, Рампа, тогда не было самолетов, продолжал он. Мы могли лишь ходить пешком или ездить на лошади. Кто бы мог подумать, что этот молодой тибетец окажется таким бесстрашным и удивит старика-ректора так, как его еще никто в жизни не удивлял. Скажи, Лапсанг, как выглядели их ауры, когда ты кружился над ними, а они думали, что ты вот-вот упадешь и разобьешься. Он весело смеялся, когда я сказал ему, что они были насмерть перепуганы, и поэтому их ауры превратились в компактные бледно-голубые пятна, кое-где испещренные темно-бордовыми полосками. Я рад, что в небе не было никого, кто мог бы посмотреть на мою ауру, добавил я. Представляю, какой ужасной она была. Я не думал о ней тогда, но чувствовал ее. Вскоре меня нашел представитель генералиссимуса Чан Кайши. Он предложил мне поступить в китайскую армию и начать учиться в летной школе. Если японцы не оккупируют нашу страну в ближайшие годы, мы создадим эскадрилью особого назначения, в составе которой будут служить пилоты-врачи,